и с зонтиками в руках, не слышно и колокольного звона над доминиканским костелом. На тротуар под костельной стеной выбежал из строя низенький, одетый в серое легионер. На левой ноге у него размоталась обмотка и тянется за ним по дороге. Солдат останавливается, со злостью срывает обмотку с ноги, швыряет ее на костельный забор и пускается бежать дальше. Долго еще видно, как вдоль улицы по тротуару мелькает белый краешек его кальсон. Он боится отстать и, должно быть, проклинает своего усатого маршала. «А зачем они бумаги столько увозят? Вот чудаки! Погляди!» — сказал Куница. По улице Понятовского к мосту спускается крестьянская телега, доверху забросанная синими и коричневыми папками с бумагой. Наверное, это дела какого-то петлюровского министерства. Вот одна из папок соскользнула с подвода и упала на мостовую. Белые листы рассыпались по камням, и их тут же смяли копытами лошади, запряженные в блестящий офицерский фаэтон. «Побежали, подберем, а?» — предложил Маримуха. «Трус труса иногда лезет с такими советами, что смешно становится. Вот и сейчас. Меня даже зло взяло». «Куда ты, Сазан, побежишь?» — закричал я Петьке. «Да тебя сразу же отхлещут нагайками. Ты же знаешь, какие они теперь злые». Маримуха обиженно отвернулся. В это время, откуда ни возьмись, к нам подбежал конопатый Сашка Бобырь. «Здорово, хлопцы!» — закричал он нам и потом спросил у Куницы. «Котьку не видел случайно?» «А вот еще один перебежчик», — зло сказал Куница прямо в лицо Бобырю. «Ну, где твои разлюбезные скауты? Чего же ты с их кошевыми за границу не бежишь?» «Да я что? Вы думаете, я на самом деле за петлюру, хлопцы? Жить нам было нечего, а там завтраки даром давали. Ну, я и записался», — жалобным голосом протянул Бобырь. «Записался, чтобы, когда подвырастешь, офицером ихним стать. Бедноту убивать, да? А вот мы же не записались», — донимал его Куница. «Ну, вы», — Сашка замялся, — «вам родные помогли это понять. Вот у Василия отец давно с коммунистами дружит, а у тебя, Юзик, дядя в Киеве, сознательный моряк, письма писал, кому помогать надо. А меня мама сама подговорила, чтобы я из-за той каши пошел». Видно, тронутый чистосердечным признанием Сашки, Куница спросил мягче. «Вы вчера ночью пришли?» «Ага, ночью. Только собрались, приехал гонец и привез приказ возвращаться в город. Около кладбища нас ливень захватил. Все промокли, гром, молния, лужи кругом. Никто ничего не видит». Тогда Гржибовский закричал: «Разойтись!» И мы побежали кто куда. А я, видишь, простудился, даже насморк схватил, — шмыгая носом, рассказывал Сашка Бобырь. «Выходит, плохой поход получился», — с ехидством заметил Маримуха. «И не говори, знал бы раньше, не пошел бы. Гляди, опять кавалерия, и с флажками все». Да, Сашка не ошибся. Это едет новый отряд польских уланов. На пиках у них болтаются маленькие бело-красные флажки с белыми коронованными орлами. Всадники сидят в кожаных седлах, как-то неуверенно, словно под ними чужие лошади. Уланы пришпоривают лошадей, хлещут их нагайками. Неожиданно над круглой папской башней рвется шрапнель. Мы видим ее дымок, белый, распустившийся над встревоженным городом, словно маленькое круглое облачко. Хриплые крики и брань раздаются у моста. Стягая длинной нагайкой свою гнедую лошадь, какой-то улан нечаянно рассек желто-голубое полотнище на древке уедущего рядом петлюровца. «Куда ты прешь, нечистая сила?» — обозленно закричал на улана петлюровец. Около нас послышалось: «Бегом, бегом!» «Бежим на заречье!» — толкнул я Маримуху и Куницу. И мы, оставив Бобыря, удираем со старого бульвара. «В старую усадьбу, спрячемся в погребе, оттуда все видно будет», — едва поспевая за нами, задыхаясь, пробубнил Маримуха. Миновав Успенскую церковь, по узенькому крутому переулку мы повернули к Петькиному дому. Через кусты и бурьяны рванулись к старой усадьбе, а снаряды над городом рвались все чаще. Они падали уже на усатовском шляхе, пересекая дорогу отступающим петлюровцам. Неожиданно за флигелем сапожника Маремухи